ложился не раньше 12, а встать норовил как можно позже. Валялся до тех пор, пока двоюродный братишка не запрыгивал ко мне на кровать с кличем: «Его! Давай гиять в Его! Его, вставай! Пойдем гиять в Его!» 4 дня я строил ему из лего то гараж, то деревню, то корабль. Когда я заканчивал, он улыбался до ушей, довольный-предовольный, а потом брал мою конструкцию и, бац, со всей силы швырял ее на пол и смотрел, как она разлетается на 1000 кусочков. В первый раз я, честно говоря, разозлился, но когда услышал, как он смеется, сразу забыл о потраченных впустую 2 часах. Братишкин смех я просто обожал. Он заряжал меня своим восторгом. На Аустерлицком вокзале меня встречала мама. Когда мы сели в машину, она сказала: «У меня для тебя 2 новости, хорошая и плохая. С какой начать?» «С хорошей. Вчера звонила директриса Граншана. Она готова принять тебя, только придется сдать что-то вроде экзамена». «Ничего себе, хорошая новость! Экзамен! Как я, по-твоему, сдам экзамен? Ха-ха! А какая же плохая?» «Твой дедушка в больнице». Я так и знал. Совершенно точно знал. Я это чувствовал. «С ним что-то серьезное?» «Трудно сказать. У него был приступ. Сейчас его обследуют. Он очень слаб. Я хочу его навестить». «Нет, пока нельзя. К нему сейчас никого не пускают. Ему надо восстановить силы». Мама плакала. Я взял с собой учебник, чтобы в поезде повторять грамматику, но так и не открыл его. Даже не пытался сделать вид, будто читаю. Поезд мчался вдоль бесконечных электрических проводов, километра за километром, и я отсчитывал столбы, повторяя шепотом: «Дедушка, дедушка, дедушка, дедушка, дедушка, дедушка, дедушка, дедушка, дедушка». А между столбами думал: «Не умирай, останься, ты так нужен мне, и бабушке Шарлотте ты тоже нужен. Как же она без тебя? Ей будет очень плохо. А как же я? Не умирай! Ты не имеешь права умереть. Я еще маленький. Я хочу, чтобы ты увидел, как я вырасту. Хочу, чтобы ты успел погордиться мной. Я ведь только-только начинаю жить. Ты мне нужен. И потом, если я когда-нибудь женюсь, я хочу, чтобы ты познакомился с моей женой, увидел моих детей. Я хочу, чтобы мои дети ходили к тебе в закуток. Хочу, чтобы они полюбили твой запах. Я хочу, чтобы...» В балансе меня встретил на перроне какой-то дядька. По дороге я узнал, что он в Граншане садовник. То есть, вернее, в общем, управляющий. Это он сам так сказал. Мне нравилось ехать в его грузовичке. В нем хорошо пахло бензином и сухими листьями. Я пообедал в школьной столовой вместе со всеми. Сколько же здесь было здоровенных силачей! Меня приняли по-доброму. Старожилы надавали уйму ценных советов. Где лучше курить, чтобы не засекли? Как подлизаться к буфетчице, чтобы давала добавку? Как проводить в спальне девчонок после отбоя по пожарной лестнице? Какие пунктики у учителей? И еще много чего. Они громко смеялись. Глупые. Но это была хорошая глупость. Мальчишки такими и должны быть. Мне нравились их руки, все в мелких порезах, с чернотой под ногтями. Кто-то спросил меня, почему я здесь. «Потому что меня больше никуда не принимают». Они заржали. «Так-таки никуда. Совсем никуда. Даже в школу для дураков?» «Да», — ответил я, — «в школе для дураков сказали, что я плохо повлияю на остальных учеников». Один парень хлопнул меня по спине. «Наш человек!» Потом я сказал им, что завтра мне сдавать экзамен.